нами, мы можем поехать с мистером Хилдоном», — умоляюще попросил взволнованный олененок. «Пожалуйста», — прямо вибрируя от возбуждения попросил он. Кошка-воровка неуверенно покосилась на перевозбужденного Чоппера. Тот выглядел как маленький ребенок, увидевший огромную тележку, полную мороженого, или как Луффи, узревший мясо. Нами нахмурилась, после чего наклонилась к их маленькому доктору. «Чоппер, я не уверена, что это безопасно», – прошептала девушка. «Мы разделились с остальными, и я бы не хотела теряться еще больше», – тихо пояснила она. Чоппер подпрыгнул и взволнованно замотал головой. «Нами, доктор Хагбак, отличный человек», – уверенно заявил олененок. «Он гениальный врач, спасший тысячи жизней. Я прочитал все его статьи и протоколы его операций. Я мечтал встретиться с ним всю мою жизнь», – умоляюще прошептал Чоппер, после чего использовал их, его самое ужасающее и страшное оружие, ту причину, по которой он не проходил тренировки смерти на уровне нами, одна из немногих вещей в мире, что способна пробиться даже через каменную скорлупу, окружающую сердце Джея. Взгляд олененка, это было особое зрелище, дело было даже не в самих глазах, нет, конечно, сами глаза были большими, темными и очаровательными, но это только дополняло образ. Основной ударной силой глаз служили вложенные в них эмоции. В такие моменты Чоппер смотрел как маленький ребенок, который очень хочет, но слишком боится, что его оттолкнут и откажут. В его глазах была написана вся грустная история жизни странного существа, которое просто хотело быть рядом, но его каждый раз отталкивали. Глаза Чоппера как бы говорили: «Я хочу это больше жизни, но если это доставляет тебе проблемы, то я не буду настаивать. Я слишком боюсь, что ты будешь на меня злиться и уйдешь. Пожалуйста, не злись на меня за мои глупые желания». Да это был совсем особый взгляд. Все тело нами еле заметно содрогнулось, и она резко выпрямилась. «А к морскому дьяволу садись!» — сердито крикнула девушка. «Мы едем к этому чертовому Хагбаку!» — почти прорычала она с легкой примесью паники и ненависти к себе. Все тело Чоппера завибрировало от возбуждения, и он бодро поскакал в повозку. Вслед за ним мрачно залезла Нами, которая прекрасно понимала, что она совершает форменную глупость, но эти глаза, проклятие, ладно, если все это какая-то большая ловушка, то Нами всегда может спрятаться или использовать несколько специальных приемов, которым ее научил Джей. Ей казалось, что это будет неплохим аргументом даже на Гранд-Лейне, а еще эти приемы демонстрировали, что учителя Джея были садистами-психопатами. Не то чтобы для Нами это было большим открытием, но это может стать очень большим открытием для всех, кто решится на них напасть. Ну, тех, кто сможет ее заметить, или отбить ее обычный уровень атак, пока таких девушки не встречалось. Джей сидел около группы призраков и задумчиво сверлил их взглядом. Все теории мисс Рокси и его собственные эксперименты по их поимке были совершенно бесполезны, это немного удручало. К тому же, слегка раздражала их странная манера постоянно пролетать через него, когда Джей пытался их поймать. Они как будто издевались над ним каждый раз, когда они это делали. Парень ощущал свою слабость и ничтожность еще сильнее, чем обычно, и, как обычно, преисполнялся еще большим стремлением что-то с этим сделать. Именно эти неприятные эмоции служили топливом для его неослабевающего стремления все-таки поймать этих тварей. На данный момент это стало почти делом принципа. «Чай?» — ровно спросила Эм, протягивая Джею чашку. За то время, что парень провел, преследуя проклятых призраков, девушка успела открыть свою корзинку для пикника, аккуратно расстелить плед с красивым цветочным узором и расставить на нем тарелки с бутербродиками и разнообразными закусками. После она достала большой термос, поставила на плед две чашки и налила в них чай. В общем и целом, картина получилась весьма аккуратная и довольно домашней, если не брать во внимание окружавшие их жуткие деревья, периодические завывания и хрипы из леса, а также летающих в округе привидений. Не то чтобы все это могло смутить бывших агентов СР. Джей признательно взял чашку с чаем, временно отвлекся от тщательного обдумывания своих тактик поимки странных привидений, и осмотрел округу. «А где остальные?» – удивленно спросил склонный к излишней концентрации снайпер. «Они решили оставить нас наедине», – совсем не зловеще сообщила Эм. «О, вот как», – просто ответил Джей и отпил чай. Эм аккуратно достала повесть о Белой Розе, после чего открыла ее на закладке «Первое свидание» и углубилась в задумчивое изучение. И пока она это делала, Джей порылся в своем переднем кармане, достал оттуда вивер-карты команды Мугивар, Так как Джей больше не скрывал, с кем он плавает, он смог заказать вивр прямо через команду капитана Багги. Учитывая их связи и репутацию, дело было сделано почти мгновенно, ну, исключая Фрэнки, который присоединился позже. Его вивр еще не доставили, проверил их все и удовлетворенно кивнул. С ними было все в порядке, возможно, кроме Фрэнки, но Джей верил в силу статистики. Снайпер убрал вивр обратно и снова повернулся к привидениям. М задумчиво кивнула и закрыла книгу, после чего аккуратно взяла бутерброд и тихо положила его на тарелку Джея. «Я читала», — внезапно сказала девушка, — «что вещи, приготовленные своими руками, важны для того, чтобы показать силу, вложенную в отношения. Так что я приготовила их сама», — ровным, безэмоциональным голосом проинформировала М. «С очень большой вероятностью они будут недостаточно качественными по сравнению с готовкой мистера Санджи, но я вложила в них свои чувства». На этой фразе голос мечницы немного дрогнул. Джей медленно моргнул и повернул голову в направлении М. Та сидела, нервно сжимая повесть о белой розе, будто это был ее якорь в бушующем штормовом море. Ее лицо было совершенно спокойным, но слегка напряженная поза выдавала ее неуверенное состояние, а лежащий рядом черный меч был наполовину вынут из ножен, будто готовясь к важному бою. В этот момент какие-то смутные, полузатертые и очень древние инстинкты в теле Джея наконец доползли до его мозга и долбанули по нему резко и болезненно четкой мыслью. «Предельная осторожность! Предельная осторожность! Происходит что-то очень важное!» Снайпер резко подобрался и в легкой панике осознал одну ранее незамечаемую им истину. Впервые с того дня, как М призналась снайперу в своей странной увлеченности, они остались наедине. И теперь М выглядела прямо как в тот день, когда ее поранили, и она доверила Джею перевязать свои раны. «Я», — неуверенно сказал парень, — «мне кажется, что я примерно понимаю суть происходящего это свидание», — еще неувереннее предположил он. Плечи М еле заметно напряглись. Джей напрягся в ответ. «Я не углублялся в эту часть социальной культуры, поэтому могу быть неточен», — быстро затараторил парень. «Но если это так, и если это важно для тебя, то я хочу заранее извиниться за все ошибки, что могу невольно совершить, и заверить, что ни в коем случае не хочу ранить твои чувства или быть пренебрежительным. Я не уверен, что испытываю к тебе романтическое влечение, но я не хочу причинять тебе боль, и если тебя что-то оскорбит, то я прошу сообщить мне», — начал все быстрее говорить снайпер. «Джей», — внезапно сказала совершенно спокойная М. Снайпер запнулся и на секунду остановился, а потом его глаза удивленно расширились. М улыбалась. Это был легкий, почти незаметный изгиб губ, который почти не менял форму ее лица и не создавал характерные морщинки вокруг глаз. Но что-то в лице мечницы странно смягчилось, сделав лицо менее безжизненным. Создавалось впечатление, что М стала меньше походить на машину, и больше на молодую, не обремененную никаким мучительным прошлым девушку. И этот вид вызвал в груди снайпера странное, некомфортное тепло. «Спасибо», — просто сказала М. «Не волнуйся, сейчас не происходит ничего особо важного. Ты не можешь сделать что-то неправильное или ранить мои чувства. Мы просто сидим и пьем чай». «Вот и все», — медленно сказала мечница, поднимая свою чашку и отпивая чай. Джей неуверенно на нее посмотрел, после чего аккуратно взял лежащий рядом бутерброд и откусил от него небольшой кусочек. Рука М на секунду дрогнула, но лицо осталось невозмутимо спокойным. «Спасибо», — тихо сказал снайпер. «Это приятно есть», — нерешительно дополнил он. На лице М снова появилась эта еле заметная улыбка, а щеки слегка порозовели. «Хорошо», — тихо сказала она. Джей и М продолжили свой внеплановый пикник, сидя на тихой и внешне мирной поляне. Вокруг этой поляны столпились странные, перештопанные монстры всех мастей, которые успели получить ужасающие новости от своих собратьев про этих двоих. В общем-то, поэтому монстры просто стояли там и молча молились своим монстрячьим богам, чтобы эти продолжали свои странные занятия дальше. К вящему сожалению монстров, им было приказано преследовать и ловить всех посетителей острова, поэтому они не могли просто повернуться и бежать от этой поляны в море технически, они и стоять-то здесь не должны. Просто то, что они не нападали немедленно, было довольно неслыханным делом. В данный момент в монстрах шла беспрецедентная ранее борьба приказов и исконного монстрячьего ужаса, что удерживало их на краю этой поляны. Тем временем, по краю леса летали слегка озадаченные привидения, не совсем понимавшие, что им делать со странным длинноносым парнем. Феноменом, который не просто отказывался падать в депрессии от одного их прикосновения, но, казалось, только мотивировался сильнее. Тем временем, в среде монстров продолжали циркулировать различные слухи. Одни говорили, что странный ушедший много лет назад поющий кошмар, снова вернулся и начал их убивать. Но это была довольно старая и уже не такая пугающая страшилка. Все, что делал поющий, это почти мгновенно и фактически безболезненно изгоняло их из тел. Но проблема состояла в том, что теперь на остров прибыли другие, гораздо более страшные чудовища. Кто-то рассказывал о предвестнике смерти. Говорили, что если тебя поймает паренек в соломенной шляпе, то ты непременно мучительно умрешь от рук различных чудовищ. Кто-то рассказывал о рыжей ведьме, кто-то сообщал о мече и свисте ножа, но в последнее время все остановились на смертельных черных ногах. Рассказывали о странствующем призраке мечника, который мог появиться где угодно, хотя был уверен, что гуляет по лесу и нес за собой мгновенную смерть. Поговаривали о женщине с тысячей рук, что спрашивала об истории их острова, и если ты отказывался отвечать, то она мучительно ломала тебе хребет или руки, и ты терял функциональность. А потом садилась рядом и с милой улыбкой продолжала расспрашивать тебя об истории. Некоторые говорили, что за ней ходил чинящий дух, который ремонтировал разваливающиеся стены и побитую мебель, но сами монстры сомневались, что чудовища могли принести им что-то хорошее и считали странной небылицей. В эту ночь монстрам предстояло проснуться в совсем другом мире, чем накануне. А пираты команды Мугивар не особо изменили свою привычную рутину. Какой-то остров, наводненный чудовищами, привидениями или зомби, не рассматривался целеустремленными Мугиварами как причина для паники или, хотя бы, удивления. В общем и целом, они неплохо проводили время. Часть 83. Странный мальчик. Кошка-воровка Нами ощущала себя настолько неуютно, насколько это возможно, когда они с Чоппером, наконец, прибыли в особняк того самого доктора Хакбака. К ним вылезла выдвинута из колодца горничная с кучей тарелок, которая сообщила, что легендарный доктор пока не может их принять, так как находится на важной операции. Горе Чоппера было трудно передать словами. Он мгновенно погрустнел, после чего медленно стерся с лица мироздания. К чести странной, перештопанной горничной, та никак не среагировала на непонятное, исчезающее на глазах существо. Она вообще была довольно пассивной. Горничная просто открыла им дверь, показала Нами ее комнату и молча удалилась, по пути разбив пару тарелок о ближайшую картину. Кошка-воровка отнеслась к выходкам неизвестной со снисходительным равнодушием бывалого члена команды хаоса и безумия, после чего решила аккуратно осмотреться в огромном каменном особняке неизвестного великого хирурга. Где был Чоппер, девушка не знала, но была полностью за него спокойна. Даже если кто-то из местных обладает той волей наблюдения, о которой предупреждал Джей, то у олененка были шприцы с нейротоксином. От этой штуки еще никто не уходил. Именно поэтому девушка перестала беспокоиться о Чоппере и начала заниматься своей обычной рутиной. Она собирала информацию, чтобы понять, какую именно жуткую, безумную тайну скрывает владелец этого места. Потому что эта самая тайна была всегда. Каждый, проклятый раз иногда Нами всерьез размышляла над теорией Джея о приверженности их капитана к какому-то древнему богу. По-другому девушка объяснить происходящее не могла. Стоящая посреди длинного каменного коридора девушка тяжело вздохнула и окинула взглядом очередную странную картину, изображающую заштопанную женщину в черной шляпе. Да даже если бы Нами не была членом команды Мугивар, она бы все равно решила, что с этим местом что-то сильно не так. Допустим, этот Хакбак был сильно специфической личностью, поэтому поселился на острове Призраки с Цербером и Единорогами, посреди Флорианского треугольника. От такого человека трудно ожидать здравомыслия, но одно дело легкая эксцентричность, а для бывалой Нами подобное уже являлось чем-то незначительным. Но вот вешать в своем доме картины перештопанных людей и охотничьи трофеи со швами по всему телу — это уже было тревожным признаком. И почему ей кажется, что глаза этой картины за ней следят? И не так, как обычно, когда кажется, что глаза двигаются, но остаются неподвижны. Нет, девушка могла поклясться, что раньше зрачки этой темноволосой переместились влево. Нами поежилась и грозно покосилась на неприятную штопанную женщину, после чего заметила коридор без всех этих потрясающих украшений и двинулась туда. Как только Нами прошла вглубь и завернула за угол, то с облегчением отметила, что неприятное ощущение слежки полностью отступило. Плечи кошки-воровки расслабились, и она внимательно осмотрелась. Около нее было несколько дверей, и «Привет!» внезапно донеслось слева. Нами резко вздрогнула и ударила на звук. Ее кулак мелькнул в воздухе, врезаясь в воздух. Мгновенно вытащившая посох девушка непонимающе уставилась на пустое место, из которого только недавно доносился звук. «Вау!» — воскликнули сильно впереди и немного справа. «Это что-то новенькое!» — заинтригованно произнес молодой мальчишеский голос. Нами резко повернула голову и увидела молодого светловолосого парня примерно 11-12 лет. Парень был обладателем коротких, пшеничного цвета волос, простой одежды, состоящей из темных брюк, белой рубашки и лакированных, черных ботинок, а также солнцезащитных очков, которые полностью закрывали его глаза. Это смотрелось немного странно, так как на этом острове в принципе не было солнца, но Нами беспокоило не это, ее волновало, что мгновение назад этот же голос звучал гораздо ближе. Даже Зет не двигался так быстро, это был уровень Джея. Вот только ее мучитель был сильно старше 12, а этот парень выделывал трюки с мгновенным перемещением именно сейчас. «Дьявольский фрукт», мгновенно постановила девушка, обладавшая истовой верой в неповторимую монструозность ее дорогого учителя. У человеческого тела были пределы, и Джей с его братьями и сестрами подошли к нему вплотную, после чего немного пробили этот предел вперед. Преодолеть их результаты человеческими методами не представлялось возможным, и никто не убедит девушку в обратном. И пока Нами пристально рассматривала неизвестного пацана, тот пристально рассматривал ее. Он задумчиво наклонил голову на бок и продолжал странно раздражающе улыбаться. Это была довольно особая улыбка. Нами не знала, почему, но в ее мозгу мгновенно прошла ассоциация. Именно так человек мило улыбается обезьяне, видя ее радость из-за того, что та смогла достать с ветки банан. Вот только вместо обезьянки, этот парень так улыбался именно ей. Нами мгновенно ощутила, что этот пацан ей не нравится. «Добрый вечер», еще раз поприветствовал парень, весело помахав девушке. Кошка-воровка Нами из команды соломенных шляп, со странно беспокоящей, хищной интонацией произнес парень. Девушка слегка напряглась, после чего мило улыбнулась и опустила посох. «О, вы меня узнали?» Совершенно спокойно сказала кошка-воровка. «Не волнуйтесь, я здесь не за тем, чтобы вас грабить или причинять неудобства. Наш знакомый потерялся на вашем острове, и теперь мы его ищем, вот и все», — мягко произнесла девушка. Блондин задумчиво наклонил голову и потер подбородок левой рукой. Улыбка медленно исчезла с его лица, будто он был чем-то очень обеспокоен. «Знакомый», — пробормотал парень. «Я не знаю ни о каких знакомых, но здесь мои возможности не так хороши, хмммммм», — сосредоточенно промычал парень. Бровь Нами слегка дернулась. Этот парень вел себя довольно странно. Ладно, он узнал ее. В последнее время девушка привыкла, что всякие молодые люди узнают ее в лицо из-за идеального тела, попавшего на листовку. Этот просто начал собирать всякие картинки пораньше. Но теперь он казался искренне озадачен из-за того, что не знал точных знакомств их команды. «А!» — внезапно воскликнул парень, ударяя кулаком по раскрытой ладони. «Ты про поющего?» Нами ошарашенно моргнула. «Поющего?» — переспросила девушка. На лице блондина снова появилась та всезнающая, снисходительная улыбка. «Поющий скелет, я прав?» — весело спросил ребенок. «Судя по последним слухам, он появился здесь вместе с вами. А учитывая характер Мугивара Луффи и его многократные попытки найти музыканта, при одном взгляде на подобную диковинку, он бы стал преследовать поющего до нового мира и дальше», — уверенно кивнул парень. Кошка-воровка осмотрела взволнованного своим выводом парня и слегка нахмурилась. «Ладно, он узнал ее с первого взгляда, но точная интерпретация действий Луффи, учитывая, что их капитана везде описывают как типичного маньяка. Может, этот парень очень преданный фанат, который специально покупает достоверную информацию у Синего или Арахны». Нами не знала, сколько это должно стоить. Ее одна мысль о том, что теперь их команда может служить ценным активом для великих информаторов, уже беспокоила. Обычно это означало, что у тебя больше нет такой ненужной штуки, как личная жизнь. За определенную цену люди могли узнать, какие трусы сегодня носит королева амазонок, что утром ел главнокомандующий дозора или сколько раз большая мамочка сходила в туалет. Не было неизвестной информации, только очень и очень дорогая. И, учитывая обстоятельства их команды, а именно ее абсолютную преданность друг другу и отсутствие других людей на расстоянии нескольких километров большую часть времени, цена должна быть немалой. «Наконец произнесла Нами. «Могу я поинтересоваться, кто вы?» вежливо спросила девушка. И тут обрадованный парень замерой задумчиво наклонил голову. Улыбка снова медленно сошла с его лица, открывая холодное, в чем-то равнодушное выражение. «Можешь», — спокойно сказал парень. «Но у меня возникнут некоторые трудности с ответом», — задумчиво произнес блондин. «Что?» — не поняла девушка. «Я наказан», — все так же леденяще спокойно пояснил странный пацан. «Немного переборщил», — медленно произнес он, после чего снова медленно улыбнулся. «Я решил очень смешно пошутить, используя информацию, которая есть только у меня. Но во время шутки кое-кто чуть не узнал об этом, поэтому мама очень рассердилась. Она сказала, что если я недостаточно взрослый, чтобы грамотно использовать информацию, то не заслуживаю ее иметь». И вот, тут парень спокойно пожал плечами, после чего показал пальцем на свою голову. «У меня ее нет», — весело произнес все более жуткий ребенок. Нами продолжала стоять и молча смотреть на парня, который только что заявил. «Она заставила тебя забыть, кто ты», — слегка охрипшим от эмоций голосом спросила девушка. «Ага», — весело сказал ребенок. «Но я довольно быстро выяснил это снова. Я очень умный, знаешь ли, такой же умный, как мама», — доверительно поделился парень. «Но, думаю, она знала, что я быстро пойму. Полагаю, она хотела меня напугать, но потом я снова решил пошутить со всей той же информацией, и почти встретил этого Джокера, но меня остановил Гленн, и тогда мама действительно разозлилась, понимаешь?» Широко ухмыльнулся блондин. В этот момент он выглядел по-настоящему счастливым. «Она снова забрала у меня информацию обо мне и о себе, а потом отправила сюда и сказала, что я очень сильно наказан». «Вот и все», — довольно кивнул ребенок с видом удовлетворенного своей работой человека. «О», — слабым голосом произнесла Нами. Она не совсем понимала, что ей делать со всем этим рассказом, и с этим ребенком, и вообще с ситуацией. «Я ответил на твой вопрос», — с легкой заинтересованностью в голосе спросил парень. «Да», — медленно ответила девушка. «Весьма, отлично», — довольно хлопнул в ладоши ребенок. «Тогда настало время моего вопроса», — уверенно кивнул он, после чего предвкушающе потер руки. «Вы когда-нибудь замечали, чтобы Мугивара Луффи кому-то молился?» — заинтригованно спросил парень. «А?» — очень интеллектуально спросила Нами. Парень продолжал стоять и очень терпеливо на нее смотреть. Нами же молча пялилась на него в ответ. Он действительно девушке казалось, что тема жречества Луффи – это внутренняя шутка их команды, о которой никто кроме них не знал. Поэтому услышать подобное из уст незнакомого, жутковатого пацана с безумной матерью было довольно беспокоище. Даже если это какое-то странное совпадение, это не мешало Нами нервничать. Почему-то этот мелкий пацан сильно ее напрягал, будто девушка осталась наедине с ядовитой змеей. «Нет», — наконец ответила кошка-воровка. «Насколько я знаю, Луффи никому не молится», — медленно ответила Нами. Парень поднял левую руку, чтобы задумчиво потереть подбородок, после чего кивнул. «Теперь твоя очередь», — спокойно сказал он. Нами непонимающе моргнула. «Моя что?» — уточнила растерянная до нельзя девушка. «Твоя очередь задавать вопрос», — весело сказал блондин. «Я дал тебе информацию, и ты дала мне информацию в ответ. Теперь ты можешь спросить меня об этом острове и отплатить знаниями о вашей команде», — уверенно кивнул парень, прямо-таки лучась жизнерадостностью и позитивом. Кошка-воровка подозрительно прищурилась. «Почему я должна верить, что ты говоришь правду?» — осторожно спросила девушка. Парень только равнодушно пожал плечами. «Не должна», — просто ответил он. «Но мы находимся в весьма веселой ситуации. Я не знаю, что ты успела увидеть на этом острове, а ты не знаешь, сколько всего мне известно о вашей команде. Таким образом, ни один из нас не осмелится врать, опасаясь, что другой знает правду, и его ложь будет раскрыта», — весело сказал блондин. «Но если мы будем сотрудничать, то ты получишь больше знаний об этом острове, а я получу информацию, которой смогу расплачиваться с мамой. Вы, ребята, очень ее веселите, я бы даже сказал, что она ваша фанатка. У нее на вас такое досье», — развел руками парень, показывая размеры этого самого досье. Папка получалась немаленькой. Нами усилием воли перестала думать обо всем этом, после чего мгновенно сосредоточилась. На самом деле то, что говорил этот парень, было весьма логично и действительно являлось ее лучшим вариантом. К тому же Нами не обязательно было верить в то, что он сказал, а значит, она фактически ничем не рискует. Ну, кроме подробностей личной жизни ее команды, тех самых подробностей, что, скорее всего, уже находится в толстой папочке великих информаторов с надписью Жуть как много Белли. Да, странно осознавать, что жизнь нами стала своеобразным сокровищем. И немного, но пугающе лестно. И если это стало товаром, то почему бы им не воспользоваться? Хорошо, медленно сказала кошка-воровка. Скажи, чем сейчас занимается доктор Хагбак? Спокойно спросила девушка, пристально глядя на улыбчивого парня. Тот же явно оживился, будто предвкушая какую-то очень веселую игру. О, ты быстро поняла правила, весело похвалил блондин. Если владельцем этого особняка является не доктор Хагбак, то мой ответ будет «не знаю», так как я заперт в этом месте. Но если владелец этого места именно он, то ты получишь полезную информацию о его делах и времяпрепровождении. Ты действительно одна из самых умных представителей команды, верно? Заинтригованно спросил парень. Нами продолжала молчать. Она не считала себя щедрым человеком. Этот парень хочет получить плату за свои услуги. Ну что же, кошка-воровка была профессионалом экономии во всех возможных смыслах. Она выжмет из этого парня все за как можно меньшую цену, а если получится, навесит на него парочку долгов. Парень понимающе хмыкнул, после чего весело захихикал. Нами немного обеспокоенно на него посмотрела. Этот ребенок с самого начала вел себя странно, а теперь он начал смеяться безо всякой причины. Возможно, это его мать ему что-то там сломала. Прямо сейчас доктор Хагбак вытаскивает с того света одного извращенного идиота, которому осколок ребра пробил легкое, слегка хриплым от смеха голосом сообщил парень. И да, если бы ты знала все обстоятельства его ранения, то тебе тоже стало бы смешно. Хотя именно тебе, наверное, нет, снова захихикал странный блондин. Нами нахмурилась, после чего в ее сознании зародилось легкое подозрение. Чоппер сказал, что невидимое нечто хрипело, как будто ему пробило легкое. Парень сказал, что Нами бы это не понравилось и назвал пострадавшего извращенцем. Этот доктор оперирует того, кто меня лапал, вырвалось у возмущенной до глубины души девушки. Ах он скотина, прорычала подвергшаяся извращенному вниманию невинная дева, отправившая того самого извращенца на операционный стол. Парень захихикал сильнее и обхватил руками живот. Спустя пару секунд от него стали доноситься звуки икания и частого, с трудом сдерживаемого дыхания. На этом моменте Нами отвлеклась от своего священного возмущения и обратила внимание на то, что парень старается не заржать в голос, а значит, он пытается казаться тише. И только тогда девушка впервые подумала о том, что встретила этого мальчика именно в этом месте, где перестала ощущать следящие за ней глаза, а также о том немаловажном факте. «Стой», — медленно сказала Нами. «А этот Хагбак вообще знает, что ты на его острове?» — осторожно спросила девушка. Услышавший это парень, наконец, отсмеялся и медленно выпрямился. «Не, не теперь моя очередь задавать вопрос», — важно сообщил блондин. «Мугивара Луффи моется со своей шляпой?» — заинтригованно спросил парень. «Да», — максимально кратко ответила Нами, не хотевшая думать об этой теме ни секундой более. «Как Хагбак связан с штопанными и пронумерованными обитателями острова?» — резко спросила девушка. За это короткое время девушка успела насмотреться на обстановку этого дома, и огромное количество тех же заштопанных и пронумерованных произведений искусства наводили на весьма неприятные подозрения. «Да что там, весь этот дом прямо орал хей! Да, здесь куча смутно знакомых тварей, что вы ранее гоняли по лесу, но это совсем не подозрительно и ни на что не намекает. И теперь, когда девушка могла подтвердить, что таинственный доктор Хагбак связан с невидимым извращенцем, ситуация становилась совсем неприятной. Он создал их тела», — кратко ответил блондин. «Зубы Ранаазара натуральные, или модифицированы каким-то хирургом, чтобы не крошиться при использовании его техники?» — с очень серьезным видом спросил парень. В этот момент Нами невольно отвлеклась от лихорадочного обдумывания ответа парня и уважительно на него посмотрела. Она сама часто думала о том, из чего же сделана челюсть и зубная эмаль их мечника. Да что там, даже Чоппер пару раз спрашивал и беспокойно бегал вокруг сжимающего меч в зубах фехтовальщика. В итоге, Узара взяли какие-то мазки и тесты, в результате которых все на корабле получили четкий и подтвержденный научно ответ. «Натуральные», — сказала Нами, повторяя слова пораженного этим фактом Чоппера и раздраженного недоверием Зара. «Кто кроме доктора и его созданий живет на этом острове?» — быстро спросила Нами. Девушка более-менее подтвердила свои подозрения насчет гениального хирурга и теперь хотела уточнить информацию по самому острову. Но тут блондин растянул губы в той самой, раздражающей снисходительной улыбке, после чего аккуратно отступил на шаг. «Мне жаль, но уже почти полночь», — просто сказал парень, мне пора, после чего он просто исчез. Нами моргнула и быстро осмотрела узкий, каменный коридор, тот оставался совершенно пуст. Девушка нахмурилась и глубоко задумалась, после чего тяжело вздохнула и помассировала виски пальцами. «Что думаешь?» – тихо спросила девушка. «Я не знаю, нами», – робко сказал стоящий рядом Чоппер. «Я много читал о докторе, он спас столько жизней», – тихо пробормотал олененок. «Может, доктор создает этих существ, чтобы изучать медицину?» – с налетом ощутимой надежды спросил олененок. Девушка многое могла об этом сказать. Она могла утешить Чоппера и сказать, что этот блондин легко мог им врать, или она могла бы подтвердить мнение Чоппера, и тот бы снова взбодрился и бодро поскакал дальше. Но нами не сделала ничего из этого, потому что девушка ощущала это тяжелое, гнетущее ощущение сотен направленных на нее глаз, пока не ушла в менее заставленную произведениями часть дома, потому что весь этот дом кишел перештопанными созданиями, которые не нападали на его владельца, а значит, он точно мог как-то ими командовать. И все эти непреложные факты не шли на пользу образу гениального хирурга. То, что человек хорош в спасении людей, не значит, что он добрый, Чоппер, наконец сказала кошка-воровка. Это просто значит, что он хорош в спасении людей, не больше и не меньше, кратко сообщила девушка, после чего повернулась к пустому участку пола, на котором ранее стоял странный пацан. «Что ты скажешь про того ребенка?» – качнула головой в том направлении нами. Нервно мнущий свою шляпу Чоппер отвлекся от траура по доктору Хагбаку и сосредоточился на настоящем. «Он очень странный», – после некоторого раздумья ответил Чоппер. «От него странно пахло как-то приглушенно и ну, странно», – задумчиво сообщил олененок. «А еще он неестественно выглядел. Его цвета были странными. Какие-то очень яркие, а какие-то совсем тусклые», – попытался описать свои впечатления доктор. «И даже слова, которые он говорил, были гулкими и странными. В общем, он странный», – в очередной раз беспомощно сообщил олененок, который внезапно осознал всю бедность своего словарного запаса. С каждым словом Чоппера брови нами поднимались все выше и выше. Она откровенно не понимала, что же за трюки использовал этот парень, чтобы создать у Чоппера такое странное впечатление. Он делал это специально? Нет. Скорее всего, Чоппер оказался слабым местом для его способности. Если подумать, то все, описанное олененком, опиралось на его органы чувств. И так как он олень, то его зрение, нюх и слух отличались от человеческих, в этом была способность странного пацана, он воздействовал на восприятие, хотя плевать пока на этого парня, у них было дело гораздо важнее. Чоппер, решительно сказала кошка-воровка, с этого момента мы будем настолько скрытными, насколько это только возможно. Даже если этот Хагбак выйдет прямо к тебе с кучей справочников по хирургии и пучком сладкой ваты, крича о жажде дать автограф, ты даже не шевельнешься, ты все понял? Угрожающе спросила девушка. В глазах Чоппера невольно отразилась картина великого доктора, несущего ему набор сладкой ваты, и олененок тяжело сглотнул. И при виде этой картины нами поняла, что ей придется выдвинуть свое самое страшное оружие. Если мы справимся, то Джей будет очень горд, с каменным выражением лица, слегка испорченным невольно дернувшимся глазом, произнесла нами. И на этом, сиятельный образ великого хирурга в сознании Чоппера повалился на пол с пулевым отверстием в черепе, после чего к нему подошел спокойный Джей и пинком выкинул с плато воображение олененка. Нами прямо видела все происходящее в голове Чоппера в реальном времени. «Будет очень горд», – завороженно произнес олененок, после чего немедленно исчез с лица мироздания. Нами нервно улыбнулась пустому месту, а потом очертания ее тела стали странно нечеткими, а само присутствие начало создавать ощущение чего-то незначительного и крайне неважного. Девушка медленно выдохнула, после чего удалилась куда-то, сложно сказать куда именно. Какой смысл следить за уходом столь незначительной личности, не так ли? Спустя несколько минут в ранее очень оживленный коридор вальяжно вошел почему-то двигающийся иссохший труп, одетый в потрепанную юкату. На его поясе висел длинный меч, а на ногах красовались странные деревянные сандалии. Двигающийся труп задумчиво оглядел пустой коридор, после чего весело рассмеялся. «Йо-хо-хо-хо-хо-хо, какая незадача, я так и не увидел ее трусики», — весело произнес труп, после чего развернулся и удалился в глубины особняка. И таким образом, доктор Чоппер и кошка-воровка нами полностью пропали с глаз всех обитателей таинственного острова призраков. Никто не смог бы сказать, где же находятся гости доктора Хагбака, который прямо сейчас сражался за жизнь одного не очень осторожного извращенца. И это было бы весьма ужасающе всех обитающих там чудовищ перспективой, если бы их не отвлекали остальные члены команды соломенных шляп. А да, в этот самый момент остров монстров буквально лихорадил от непрерывных и очень болезненных потрясений, что крайне веселило одного очень скучающего мальчика, пару месяцев назад отправленного на этот самый остров в качестве наказания за плохое поведение. Это были очень долгие и очень скучные месяцы. Парень все еще не сбежал с этого болота только потому, что мама засунула его в одно из немногих мест, из которых было крайне сложно сбежать. И вот теперь, возможно, у него наконец-то появился шанс. Сидящий за две комнаты левее от того самого злополучного коридора парень медленно открыл глаза. Его губы разошлись в широкой и совсем не зловещей хищной улыбке. Часть 84. Два брата и один зомби. Джей и Эм спокойно сидели на пледе и продолжали свой импровизированный пикник вплоть до того момента, как окружающие их привидения внезапно повернули головы и одновременно полетели куда-то в направлении горизонта. Снайпер резко повернул голову в направлении удаляющихся полупрозрачных фигур. Его поза напряглась, а глаза хищно сузились. Эм молча на него посмотрела, перевела взгляд на стремительно удаляющиеся призрачные фигуры, после чего спокойно подобрала свой меч, парой движений упаковала обратно корзинку для пикника и спокойно встала. Секунду спустя, снайпер резко сорвался с места и побежал в направлении улетевших призраков. Он бежал так быстро, что его фигура немного размывалась в глазах орущих от ужаса монстров. Эм подняла плед, упаковала его во всю ту же корзинку, после чего устремилась за охотящимся снайпером. По пути она слегка отвлеченно шинковала не успевших отбежать штопанных чудовищ. Демонтажник Фрэнки задумчиво пялился на неприятно выглядящую дыру в стене. Его пальцы зудели от потребности починить это явно поврежденное строение. Почему на этом острове так много обветшалых вещей? Судя по допросу Ника Робин, у этого места были вполне себе живые хозяева. Им что, нравилось жить в таких отвратительных развалинах? Кстати, о допросе. Фрэнки медленно повернулся в сторону расслабленно сидящей на обломке колонны темноволосой женщины. Ника Робин возвышалась над очередной бедной жертвой ее многочисленных рук. То, что жертва выглядела как монстр Франкенштейна, не особо помогало. Эти бедные зомбаки реально умели плакать. Судя по архитектуре строений, этот остров раньше находился в Вестблю, ласково сказала Ника. «Не подскажете, как он оказался здесь?» Очень мило спросила женщина. Нижняя губа припечатанного к земле зомбака ощутимо задрожала. Сердце Фрэнки слегка дрогнуло. «Я не знаю», — просто сказал зомби. «Я тут родился, а потом лежал в земле, вылезал и пугал народ, забирался обратно и гнил себе, а потом снова вылезал и пугал», — описал свой увлекательный быт штопанный. «Про землю я не знаю. А что там знать? Земля и земля. Я в ней лежу, а большего мне и не надо». Очень логично и с нотками некой глубокой философии заключил мертвяк. Мягкая улыбка Ника Робин не сдвинулась ни на градус. И, возможно, любого другого человека это могло немного обеспокоить, но Фрэнки был Фрэнки. Ника Робин в свое время пережила хорошую порцию дерьма, поэтому в его записной книжке имела право на пару десятков тревожащих, нервирующих привычек. «Ясно», — просто сказала женщина, после чего из шеи зомби выросли руки, схватили его за голову и, с резким щелчком, выкрутили ее в сторону, после чего, с еще более мерзким щелчком и отвратительным хрустом прокрутили дальше и почти оторвали голову зомби с его плеч. Та жалобно повисла на жалком лоскутике кожи, но зомби продолжал двигаться. Он как-то растерянно поднял руки, чтобы нащупать потерянное, схватил почти оторванный орган и аккуратно поставил его на место. Ника Робин и Фрэнки молча следили за этими тревожно-ужасающими действиями. «ХМ», — констатировала происходящее бывшая наемная убийца. А то, что Ника Робин когда-то работала убийцей, Фрэнки знал еще до совместной отсидки в их камере, из-за чего совершенно не переживал, говоря откровенно. Методы убийства дитя Ахары на его металлическом теле не сработали бы. «Это не имеет никакого смысла», — наконец сказала женщина, следя глазами за отползающим вдаль зомби. «Да», — уверенно подтвердил Фрэнки. «Эти ребята не реагируют на отрезание конечностей, не чувствуют боли, у них не течет кровь и им совершенно плевать на отрывание головы. При этом они дышат, испытывают страх, когда им угрожают избиением, двигаются так, будто рефлекторно защищают жизненно важные органы и на некоторое время застывают, когда отрываешь им голову. Такое чувство, будто они раньше были живыми, а потом стали вот этим», — задумчиво произнес демонтажник. Глаза Ника Робин задумчиво следили за отползанием зомби. Если у нее и были какие-то мысли, то она не стремилась ими делиться. Фрэнки не особо обиделся. Эта женщина была скрытной, зажатой и немногословной личностью. Учитывая ее биографию, киборг не мог ее винить. «Нам нужно найти мистера Брука», — внезапно сказала женщина. Судя по его реакции на привидение, он уже бывал здесь. «Возможно, он подскажет нам, что здесь происходит», — уверенно произнесла Ника Робин, вставая с балки. «Вы ищете поющего?» — внезапно донеслось сверху. Робин слегка вздрогнула и быстро скрестила руки, готовясь использовать фрукт. Фрэнки напрягся и поднял руку, готовясь использовать встроенную туда пушку. Сидящий на обломке стены очередной зомби быстро поднял руки вверх и широко улыбнулся, что выглядело довольно жутко, учитывая, что его рот был странно широко разрезан, а потом заштопан крестиком, пока снова не стал нормального размера. В остальном, над Фрэнки сидел зомби в виде молодого темноволосого мужчины с штопанными крестиком шрамами по всему телу. Зомби был одет в простую, немного потрепанную белую рубашку, черные брюки, а также черные ботинки. На его шее красовался номер 719. «Поющего?» – аккуратно спросила Робин. Если предыдущие зомби выглядели довольно тупыми и даже забавными, по меркам команды Мугивар, то от этого исходило ощущение явной опасности. Довольно парадоксально, учитывая, что он был один из самых человекообразных монстров этого острова, возможно, все дело было в этой жутковатой улыбке, которую это существо растянуло еще шире. «Верно», — весело сказал зомби. «Поющий скелет, что был на этом острове несколько лет назад. Хотите, я расскажу вам о нем, а взамен вы расскажете что-то мне. Это будет как веселая игра», — оживленно хлопнул в ладоши неизвестный. Робин сосредоточенно прищурилась и, казалось, начала тщательно что-то обдумывать, после чего медленно пустила руки и мягко улыбнулась. «Хорошо», — мило сказала женщина. «Тогда не ответите ли мне на вопрос, как на этом острове оказались строения родом с Вестблю?» — мягко спросила Робин. Жуткая улыбка зомби стала еще немного шире. «Ха-ха, это очень легкий вопрос», — весело сказал зомби. «Потому что эти здания строили жители Вестблю, и теперь моя очередь спрашивать», — уверенно заявил мертвяк. Фрэнки продолжал держать жуткого мужика на мушке. «Того, казалось, это ничуть не волнует». «Хорошо», — мягко улыбнулась Ника Робин. «Я читал, что некоторые люди описывают солнце желтым, а некоторые белым. Кто-то вообще называет его оранжевым, так как же выглядит солнце?» — с любопытством спросил зомби. Фрэнки и Робин ошарашенно моргнули. Это был не тот вопрос, которого они ожидали. Особенно на фоне «а что там знать, земля и земля, я в ней лежу, а большего мне и не надо». «Это зависит от погоды и положения солнца», — аккуратно сказала Робин. «Лучи солнца должны пройти через атмосферу и облака, что влияет на наше восприятие. Если мы говорим о чистом солнечном свете в разгар дня, то оно скорее бело-желтое», — мягко сообщила женщина. Зомби выглядел сильно удивленным, будто совершенно не ожидал, что на его вопрос ответит. И все эти манеры, поведение и реакции что-то мучительно напоминали. Фрэнки нахмурился и попытался поймать мысль. «Спасибо, мисс», — медленно сказал зомби, после чего снова широко улыбнулся. «Ты можешь задавать свой вопрос», — довольно сказал он, начав по-детски беззаботно качать ногами. И вот тут-то демонтажник уловил эту скользящую, нечеткую мысль. Этот зомби, он вел себя как ребенок. Точнее, некоторые его манеры больше подходили ребенку и совершенно не сочетались с его взрослым половозрелым телом. Это оживленная, полная любопытства речь, хлопки ладоней, раскачивание ногами и общее выражение лица. Его радость от игры перед Фрэнки сидел немного жутковатый, но ребенок в теле взрослого. Робин, тем временем, ненадолго замолчала, тщательно обдумывая свой следующий вопрос. «Как ты был рожден?» — спокойно спросила женщина, после чего мягко улыбнулась. «Если ты не хочешь, то можешь не отвечать. Я просто изменю свой вопрос», — любезно дополнила женщина. Зомби же весело улыбнулся и равнодушно пожал плечами. «Мне никто не запрещал отвечать, просто сказал штопанный, продолжая раскачивать ногами. А жаль, думать о том, как обойти это, было бы куда забавнее», — печально вздохнул он, после чего перевел глаза на Ника Робин. «И я не против ответить, пока это делает все веселее, здесь жутко скучно, знаешь ли. Единственное развлечение – это убегать от моего бывшего владельца, но у меня преимущество в территории, и его сила на меня почти не действует, так что…» «А, я отвлекся», – внезапно осознал зомби, после чего снова перевел взгляд на задумчивую Нира Робин. «В общем, я был рожден, когда меня забрали у моего бывшего хозяина и засунули в это тело. Вот и ответ на твой вопрос», — весело сказал Штопанный, снова хлопая в ладоши. Фрэнки нахмурился и покосился в сторону Ника. «Этот зомби гораздо, гораздо умнее остальных. Хоть он и сказал, что не против отвечать на их вопросы, но при этом дает такие расплывчатые ответы, что из них сложно что-либо понять. Но при этом, его интеллект был его же слабостью. Потому что любое более-менее разумное существо вряд ли устраивало времяпрепровождение лежать и гнить. Очевидно, этот зомбяк с ума сходил от скуки. А теперь моя очередь», — еще веселее пропел мертвяк, после чего предвкушающе улыбнулся. «Почему птицы Ква не разучились летать, если полет, объективно, служил для них наиболее эффективной тактикой выживания?» — полным любопытства голосом спросил зомби. Угол рта Фрэнки еле заметно дернулся. «Что это за вопросы такие? Птица Квани, что это за птица такая?» Ника Робин же задумчиво прищурилась, после чего вернула лицу свое обычное мягкое выражение. «Ученые редко затрагивают эту тему, так как тяжело со стопроцентной вероятностью подтвердить ту или иную гипотезу», — спокойно сказала женщина. «Наиболее вероятным вариантом считается теория о том, что предки птицы Квани были гораздо крупнее, поэтому их крылья атрофировались за ненадобностью. Когда же климат острова Инбра изменился, что повлекло за собой уменьшение кормовой базы, птицы Квани также уменьшились, чтобы потреблять меньше пищи. При этом, из-за отсутствия серьезных хищников, навык полета заново не развился», — любезно ответила Робин. Фрэнки дико на нее покосился. Он знал, что Ника постоянно что-то читала, но он думал, что это книги по истории и археологии. Что эта женщина там читает вообще? А главное, нахрена? «Примерно так я и думал», — задумчиво кивнул зомби. «И ты почему ты тоже читаешь историю какой-то птицы Квани? Тебе настолько скучно быть зомбаком?» — мысленно крикнул Фрэнки. «Теперь настала очередь твоего вопроса», — любезно предложил радостный мертвяк. Улыбка Ника Робин стала шире, после чего до всех присутствующих на клочке земли донесся отдаленный, но очень выразительный крик. Фрэнки, Робин и мертвяк одновременно подняли головы и узрели ничего не узрели, так как орущий успел долететь таки до земли, после чего удачно в эту самую землю впечатался. Все присутствующие медленно опустили головы и уставились на крайне подозрительную дыру в земле, складывающуюся в довольно узнаваемую форму. «Какой смутно знакомый силуэт», — задумчиво пробормотал Фрэнки. «Интригующе», — наклонил голову на бок мертвяк. «Мистер Брук?» — удивленно спросила Ника Робин. Над характерной ямой медленно появилась костяная рука, оперлась о землю и подтянула костяное тело вверх. Тот самый груда костей Брук медленно выполз из земляного плена и недовольно что-то прокряхтел, после чего поднял глазницы. Поднял глазницы и узрел смотрящих на него окружающих. «Что вы здесь делаете?» — испуганно воскликнул ходячий скелет. «Наблюдаю за чем-то веселым», — доверительно поделился зомбяк. «Ты как-то ухаживаешь за своими волосами?» — заинтригованно спросил ходячий мертвец. Брук окинул зомби ничего не понимающим взглядом, после чего, зачем-то, потянулся в задний карман и вытащил оттуда белый мешочек. Мертвец с плотью понимающе посмотрел на этот мешочек, после чего опустил руку уже в свой карман, достал оттуда бинт и плотно замотал себе рот. Ничего не понимающие Фрэнки и Робин молча следили за этим странным представлением. Скелет пристально посмотрел на зомби своими пустыми глазницами, и почти любое живое существо, кроме члена команды Мугивар, эта фраза могла хоть немного смутить, после чего медленно опустил руку. «Ты один из зомби-генералов?» — сурово спросил Брук. Мертвяк очень иронично на него посмотрел, после чего сделал пару жестов руками. Фрэнки и Брук очень выразительно на него уставились. «Нет, руководить этими идиотами муторно, а своих мне делать не разрешают. Этот доктор и львиный извращенец считают себя самыми умными, хотя они конченые идиоты. Я не хочу на них работать», — невозмутимо перевела Робин. «Поэтому я просто брожу по округе и подшучиваю над людьми». «Ха-ха-ха-ха», — монотонно повторила женщина, следя за повторяющимися жестами. Фрэнки и Брук перевели на нее очень выразительные взгляды. «Женщина», — наконец сказал демонтажник, — «тебе нужно делать что-то помимо чтения», — слегка обеспокоенно заметил киборг. «Когда закончим эту движуху, айда на пляж. Это будет просто су-у-у-пи-е-е-ер», — оживленно воскликнул Фрэнки. Улыбка Робин стала на 2 грана мягче, а глаза еще немного темнее. «Благодарю вас, но я вынуждена отказаться», — очень вежливо ответила женщина. Полагаю, что скоро меня будут достаточно отвлекать тренировки с мистером Джейм, с легким, почти невидимым отблеском ужаса в глазах заметила женщина. Фрэнки еле заметно содрогнулся. «Ну если ты реально решила», — медленно сказал киборг, — «то ты держись там», — еще медленнее произнес демонтажник. Улыбка Робин осталась ровной и максимально мягкой. «Благодарю вас за теплые пожелания», — спокойно сказала она. Брук окинул эту парочку ничего не понимающим взглядом, если это можно назвать взглядом, после чего перевел глазницы на закончившего жестикулировать зомби. «Но ты обязан подчиняться Мори», — проигнорировал диалог на заднем плане скелет. «Все зомби подчиняются», — с каким-то еле заметным нажимом в голосе произнес скелет. И примерно на этом моменте странный зомби ощутимо насупился и сложил руки на груди. Казалось, он был из-за чего-то обижен. Брук уставился на него ничего не понимающим выражением глазниц. Зомби насупился сильнее и сделал пару странных дерганных жестов. «Он говорит, что вы так и не ответили на его вопрос, хотя он ответил на два ваших», — любезно перевела Ника Робин. «А», — медленно произнес скелет, после чего его рука рефлекторно потянулась к его волосам. «Нет, я не ухаживаю за ними. Полагаю, корни моих волос вросли в череп, поэтому они все еще здесь», — вежливо ответил Брук. Зомби задумчиво наклонил голову, после чего отрицательно замахал руками и показал на характерную яму в земле, а в частности, на очень рельефный отпечаток афро. «А», — осознал Фрэнки. «Походу, ему интересно, как твои волосы смогли пробить дыру в земле», — вежливо пояснил киборг. «На самом деле, теперь мне тоже стало интересно», — задумчиво пробормотал он. Брук молча уставился на дыру, после чего на некоторое время завис, а потом поднял руку и потрогал свои волосы. Рука немного их смяла, после чего немедленно от них отпружинила. Становилось очевидно, что таинственное афро было вполне себе пластичным и стены пробивать не могло. Все присутствующие заинтригованно следили за этим странным афрофеноменом. «Понятия не имею», — слегка растерянно ответил скелет. Глаза Ника Робин и зомби задумчиво прищурились. Фрэнки же равнодушно пожал плечами и продолжил отстраненно следить за происходящим. «Этот скелет все равно будет плыть с ними, поэтому незачем торопиться. Со временем и медицинским оборудованием Чоппера они во всем разберутся». «Мистер Брук ответил на ваш вопрос», — отвлеклась от сложных размышлений Робин, поворачиваясь к зомби. Тот отвлекся уже от своих сложных размышлений и сделал пару отвлеченных жестов, после чего странно застыл и резко повернул голову в сторону ближайшего выхода к лесу. После чего повернулся к паре человек и одному скелету, любезно помахал им ручкой, а потом медленно повалился назад, проваливаясь на другую сторону стены. Фрэнки и Робин недоуменно моргнули. Возможно, Брук тоже в каком-то смысле моргнул, но узреть это не представлялось возможным. «Он свалил?» – осторожно спросил Фрэнки. «Похоже на то», – медленно сказал Брук. Киборг и скелет переглянулись друг с другом и снова повернули головы в направлении стены. «Проклятие!» — внезапно донеслось со стороны леса. «Как этот заформалиненный ублюдыш нас чует!» — прорычал звучный мужской бас. «Вполне возможно, что буквально, брат», — ответил второй мужской голос. «Мы не мылись уже 3 месяца», — голосом, наполненным всей депрессивностью жизни, — ответил второй. «Думаешь, у него есть обоняние?» — удивленно спросил первый. «Понятия не имею», — философски ответил второй. До ушей собравшихся около стены донеслось еле слышное шуршание, и пред глазами собравшихся предстали 2 не таких уж и грязных мускулистых мужчины средних лет. Их лица были поразительно схожи. У них были похожие, резко вырезанные черты лица, карие глаза и легкая щетина на подбородке. В общем и целом, они походили на абсолютных близнецов, различался только цвет волос. У одного были слегка длинные черные волосы, а другой красовался короткими пшеничного цвета волосами. Эти 2 были одеты в немного потрепанные темного цвета брюки, коричневые же кофты и растоптанные ботинки. Их одежда была бы идентичной, если бы не пояс с кучей кармашков у темноволосого и теплая кожаная куртка у блондина. Робин, Фрэнки и Брук молча следили за эпичным появлением первых живых людей, что они видели на этом острове с момента прибытия. Люди же окинули присутствующих равнодушным взглядом и перевели его на пустое место, ранее бывшее сидушкой одного очень странного зомби. «Я начинаю думать», — печально сказал черноволосый, — «что эта тварь умнее нас, и я привык к унижениям, но фактически 12-летний ребенок, моя самооценка и так на ладан дышит», — депрессивно констатировал мужчина. «А», — многозначительно сказал блондин, после чего ударил черноволосого по спине. «Не парься, я так понял, эти зомби не развиваются. В крайнем случае наш сопляк подрастет и насадит этого Франкенштейна на...» Тут глаза блондина невольно остановились на фигуре молчаливой Ника Робин, и владелец кожанки на секунду замялся. «На кол», — быстро продолжил блондин. «На большой такой кол», — уверенно кивнул блондин. Темноволосый депрессивно на него посмотрел, и в его взгляде можно было прочитать очень многое. В частности, где его брат может взять тот самый кол и в каких позах на него сесть. Решил подать голос Фрэнки. «Вы кто будете, мужики?» — очень тактично спросил он, медленно и неумолимо двигаясь в их сторону. Блондин и темноволосый перестали пялиться друг на друга, после чего переключились на приближающуюся фигуру весьма мускулистого и могучего плотника. Парочка мужиков оценила представленный им ассортимент, перевела глаза на молча улыбающуюся Ника Робин, после чего приняла наименее болезненное в данных обстоятельствах решение. «Он слишком умный», — показал пальцем на брата блондин. «А я очень тупой», — без грана самоиронии ответил мужчина. На небольшом участке около стены повисла недолгая, но крайне выразительная тишина. Благо члены команды Мугивар были крайне простыми ребятами, что принимали любую хрень, происходящую в их жизни, без лишних вопросов. Иначе говоря, они были крайне толерантными ребятами. «Супер», — равнодушно среагировал Фрэнки. «А зовут-то вас как, и что вы здесь забыли?» Продолжил спокойно гнуть свою линию киборг. Темноволосый очень тяжело вздохнул и вышел вперед. «Это наши кодовые имена», — печально, но смиренно сказал слишком умный. «Но так как это было довольно неудобно в повседневной жизни, молодой хозяин дал нам другие», и сказав эти многозначительные слова, темноволосый ненадолго замолчал. В его глазах мелькнуло истинное страдание, после чего мужчина тяжело вздохнул. «Я Труляля, а он Тралиля», — монотонным, безэмоциональным голосом сообщил Труляля. На клочке земли перед лесом повисла уже более долгая тишина. Первыми пришли в себя мугиворы. «Так что вы тут, братья Лиля, делаете?» — спокойно спросил Фрэнки, член самой толерантной в мире команды. «Что, даже не улыбнешься?» — неверяще спросил Тралиля. «Сопровождаем молодого хозяина», — поспешил закрыть тему с именами слишком умный. «И за что вас так?» — спросил Фрэнки, задавая сразу несколько вопросов одним предложением. Братья Лиля молча пожали плечами. «Не свезло», — ответил сразу на все вопросы Тралиля еще более кратким набором слов. «Но тот факт, что мы все еще живы, уже сам по себе дикая пруха. Так что походу, мы просадили всю свою удачу на наши жизни. Не самый плохой обмен», — пожал плечами блондин. Фрэнки задумчиво кивнул. Он сам был сторонником позиции: какое бы дерьмо ни случилось, пока ты живой, все можно поправить. Или хотя бы попытаться, поэтому положительно оценил жизненную позицию братьев Лиля. «Кстати, раз уж мы так хорошо общаемся и все такое», — весело сказал Тралиля. «Не подскажете мне одну небольшую, буквально крошечную мелочь?» Свел пальцы вместе блондин. «Да», — решила включиться в диалог Ника Робин. «Вы по пути сюда двух медведей не видели?» — спокойно спросил Тралиля. Робин медленно моргнула. «Медведей?» — решила уточнить женщина. «Да», — мрачно сказал Труляля. «Один бурый, другой белый, штопанные, как все вокруг. Везде ходит за зомби, что раньше сидел на той стене, и нет, я не хочу знать, что это говорит о нашей психике». «Тра», — огрызнулся слишком умный. «Нам нужен психолог», — еле слышно пробормотал блондин. «Это просто истина». «Нет», — немного погодя ответила Робин. «Но я полагаю, что мы могли бы помочь вам их найти, если вы будете столь любезны, что поделитесь с нами знаниями об этом острове». «Конечно», — ласково улыбнулась женщина. И нет, ее улыбка выглядела совершенно не хищной. Братья Лиля молча оценили эту совсем не угрожающую улыбку и также молча вздохнули. «Бойся мелких сопляков и улыбающихся женщин, Тра, бойся», — пробормотал блондин. «И клоунов», — отвлеченно заметил Тру. «А, не понял Тра». «Клоунов», — любезно пояснил Тру. «Первое правило в нашей методичке, брат, никогда не связывайся с клоунами», — печально дополнил темноволосый мужчина. Блондин пару раз недоуменно моргнул, после чего его лицо просветлело, и он понимающе кивнул. На чистом от леса участке снова повисла недолгая, полная мудрых мыслей тишина. «Что происходит?» Наконец нашел в себе силы спросить Брук. «Мы», — просто ответил ему спокойный как скала Фрэнки. «Мы происходим, братан», — совсем не угрожающе улыбнулся киборг. Часть 85. Негативные воспоминания. В жизни Джея часто бывали моменты, когда он не совсем понимал, что происходит вокруг. На самом деле эти моменты бывали так часто, что парень довел до совершенства свое кадетское лицо, и теперь с полной уверенностью мог соревноваться в невозмутимости с Эмой Би, но все еще был крайне далек от уровня Ди. Никто не мог достичь уровня Ди, никто особо и не хотел. Даже по меркам кадетов Ди была странноватой. Возможно, с тех пор, как снайпер попал на борт команды Мугивар, то немного расслабился. Ведь теперь не только он, а вообще все окружающие часто не понимали, что же происходит большую часть времени, особенно кошка-воровка Нами. Ее полное ужаса лицо и крики ярости оказывали странный успокаивающий эффект, поэтому Джей уже не ощущал себя таким одиноким. Но привычка держать лицо осталась прежней. И сейчас, именно благодаря этой очень хорошей привычке, лицо Джея не дрогнуло при виде места, в которое улетели крайне любопытные для науки призраки. Места и его обитателей. «Добро пожаловать в удивляющий сад Миледи Пероны», хором произнесли зверские скромсанные и перешитые в странные конструкции останки животных. Стояли эти животные в еще одном лесу, находящемся посреди огромного по своим размерам моста. Вот только этот лес сильно отличался от того, в котором провели незапланированный пикник бывшие агенты. Этот лес был наполнен розовым цветом, сердечками и покрытыми блестками арками из зелени. Джей задумчиво наклонил голову, и в его мозгу зародилось туманное воспоминание о журнале моды, который он решил прочитать по совету капитана Багги. В этом самом журнале указывались основные стили одежды и людей, которые этот стиль предпочитали. Капитан Багги сказал, что это поможет Джею понять основные культурные веяния. «Не самих людей», — сказал тогда мистер Багги, «а то, как эти люди хотят выглядеть в глазах других, как немые сигналы, что вы используете для коммуникации на задании, парень, только сложнее».